Глава 74. Из дневника Марины. 9 марта. Оксана откуда-то узнала про сказку об Аменбике и похвалила меня за нее. А потом сказала, «Но теперь уже нужно прекратить работу с малышами. Им надо готовиться к музыкальному экзамену, а тебе — к общеобразовательным». «Да, скоро экзамены. У нас они начнутся через месяц, в апреле, потому что потом будет перерыв для подготовки к музыкальным экзаменам. Наши учителя нам теперь все время об этом говорят. Особенно, конечно, Ник-Ник и Александра Георгиевна, потому что экзамены будут по русскому и по арифметике, по письменному и по устному, всего 4. Получила письмо от Тамары. Она спрашивает, как у нас идет подготовка к экзаменам. У них экзамены гораздо позже, а они уже тоже начали к ним готовиться. Вчера мы поздравляли с 8 марта Анну Андреевну, аккомпаниаторшу нашего скрипичного класса. Подарили ей цветы. Она такая милая, наша Анна Андреевна, и никогда не подведет, а наоборот, выручит на концерте. Так подыграет, если собьешься, что никто не заметит. Конечно, кроме педагогов. А С, когда хочет нас подразнить, говорит, «Анна Андреевна за вас сыграет, я знаю, да вы хоть не мешайте ей». А дома я поздравляла маму. Я скопила деньги и купила на них маме красивую чернильницу. Мама была очень рада. Она теперь готовит модель какой-то совсем крошечной обуви для начинающих ходить. Она хочет сделать такие башмачки, чтобы малышам легко было в них учиться ходить, чтобы они не скользили и чтобы легко надевались, и чтобы их можно было мыть. Словом, она много чего хочет добиться от такой крохотной обуви. Интересно бы посмотреть на эти волшебные башмачки. Я спросила, «А сапоги-скороходы придумаешь?» «А это и будут сапоги-скороходы», — ответила мама. «Для годовалых». Вечером к маме приходили ее товарищи по работе. Пришли поздравить с 8 марта, принесли цветы и торт. Очень вкусный. Но говорили про одни только дела. Кто-нибудь скажет, «Ну, давайте про другое». И сейчас же опять про работу. Мне сначала интересно было слушать, а потом надоело, и я пошла к себе. Вдруг звонят. Я побежала открывать, а там Коля. Оказывается, тоже пришел поздравить маму. Вот так поздравитель! А мама так ласково его встретила. Он, оказывается, принес маме какую-то им самим придуманную штуку для газовой плиты. Какую-то подставку под сковородку, чтобы ничего не пригорало. Мама на меня посмотрела и сказала, «Как раз пригодится кое-кому». А я сказала, что у меня все равно и с этой подставкой все будет пригорать. А потом мы с Колей разговаривали, поговорили о футболе и немного про лето. Я спросила у Коли про его последний химический состав, и он сказал, что, может быть, летом в лагере я узнаю о нем. Интересно. Но Коля скоро ушел, потому что у него много всяких дел. 21 апреля. Начались экзамены. Ура! Мне достался 22-й билет. Глаголы. И я люблю глаголы. Прилагательные, по-моему, нужны гораздо меньше. Рассказать о дружбе Гаврика и Пети из повести Катаева «Белеет парус одинокий». И это как раз моя любимая книжка. Правда, мне хотелось больше 5-й билет о детстве и юности Пушкина. Я тогда говорила бы 1,5 часа. Но про дружбу Гаврика и Пети тоже хорошо. В общем, все вышло совсем не страшно и даже хорошо. 5. 25 апреля. Я, конечно, очень боялась арифметики. Но билет оказался совсем легким. Так повезло. 5.